Ханские орды двинулись в Крым, разграбив по пути юго-восточные области русского государства. Они разорили 40 городов к югу от Оки и захватили огромные табуны лошадей. В Рязани хан разграбил и сжег Епифанский монастырь. Старых монахов убил, а молодых взял в плен. Весь скот крымчаки угнали, только свиньи, запрещенные Кораном, остались нетронутыми и дичали без людей. Москва еще горела, а к воеводе Михаилу Ивановичу Воротынскому прискакал царский гонец с повелением преследовать крымского хана. Воротынский бросился в догоню, но хан успел переправиться через реку Оку, увернувшись от русского войска. Москва представляла печальное зрелище, из-за множества мертвых тел вода в реках не текла и выступала из берегов. Мертвые были везде, в подвалах домов, в церквах, на улицах, грудами лежали обгоревшие, обезображенные трупы. В своем подворье на Варварке сгорели 24 английских купца и с ними товаров на 10 тысяч рублей. В Китай-городе погиб лекарь Арнольд Линдзей. Воины главного воевода Ивана Бельского с трудом пробрались в Кремль на его подворье. Они проникли в подвал. Там были все мертвы и от огня обуглились, хотя воды было по колено. Едва стихли пожары, на улице выползли оставшиеся в живых горожане и принялись рыться в трупах погибших, разыскивая драгоценности. К ним присоединились пришлые из других мест. Доставали кольца, золотые блюда, мешки с золотом и серебром, золотые цепи и браслеты, многие обогатились. Смрадный дух от разлагавшихся мертвых тел, человеческих и лошадиных, поднялся над Москвой и отравил воздух. Дышать стало невозможно. По приказу великого государя, сидевшего в Ярославле, в Москву гнали людей из окрестных городов для похорон умерших. Рыли общие глубокие ямы, наполненные трупами реки, не проносили мертвых. Люди с баграми и шестами стояли по берегам и спускали трупы по течению. В этот год хорошо вызрели хлеба на московской земле. Ветер поднимал волны в пожелтевших нивах, но не было сил, чтобы скосить спелые тяжелые колосья. И снова голод распростер над русскими людьми свои костлявые руки. Глава 28. И лето, и зиму на тебя учну ходить. Ханский гонец Сичибай все еще чувствовал в ноздрях запах дыма. Он участвовал в походе Девлет-Гирей на Москву, немало награбил добра в горящем городе и немало захватил пленных. Он был уверен, что московскому царю нанесен сокрушительный удар, от которого нельзя оправиться, и жаждал встретить его униженным и покорным. Гонец Сичибай ехал не один, его сопровождал небольшой отряд отборных воинов. Кони под татарами были породистые, воины были одеты в овчинные кафтаны, на головах теплые бараньи шапки, у каждого за плечами лук, у седла колчан со стрелами, сбоку на поясе дорогая сабля. Татары ехали к царю в Ярославль по Троицкой, Ямской дороге. Она пролегала среди темного леса, стеной стоявшего по сторонам. День был ненастный, сильный ветер гнул деревья, они скрипели, стонали, сучья трещали и ломились. А внизу на дороге затишье. Невольный страх пал в души татарам. Им казалось, что даже их голоса изменились в лесу, сделались глухими, незнакомыми. Ханский гонец Сичибай показал на деревья с недавно ободранной корой, истекавшие пахучим соком. «Мне говорил отец, озираясь по сторонам, — произнес он, — что огромный свирепый зверь сдирает когтями кору с деревьев. Русский называет его медведем. Он в 10 раз больше волка. Наши воины не заходили в эти леса. В них водится много нечистых духов. На пути часто встречались мостки через болота и реки. В речках и ручьях татары заметили бобровые плотины. Дорога тянулась извилистой лентой шириной в 3 сажени. В лесу темнело быстро. Всадникам казалось, что они видят в кустах огненные волчьи глаза. Лошади фыркали и прядали ушами. На душе сделалось легче, когда темную ель сменила белоствольная веселая береза. Лес стал редеть. Показались луга и пашни, а вскоре из темноты выступили бревенчатые избы. Подъехали к заставе села Братовщины. На заставе татары задержали стрельцы, и прием был оказан совсем не такой, как думал Сичибай. холодной избе, где поместили гонцов, окна забили досками, поставили у каждой стены по стрельцу. Вместо постелей бросили на пол подгнившую солому. Крымцев кормили вонючим лошадиным мясом, не давали ни пива, ни хлеба. Их бесчестили грубым обращением. Татары все выносили молча, с презрением, словно не замечая ни вонючего мяса, ни гнилой соломы, ни страшных рыжих тараканов. Царь Иван, приехав в село Братовщину, не сразу принял ханского гонца. Несколько дней он провалялся в беспамятстве, потрясенный позором разгрома. Он выкрикивал проклятия, дрожал в бессильной ярости, словно овца, на глазах у которой волк терзает ягненка.